Помнишь прошлое лето? Наше первое свидание. Вечер, теплый ветер. А ты взял меня за руку и сказал, что любишь, любишь, любишь, любишь. А где-то далеко играла музыка. Красивая и романтичная песня.